Глава 15. Возвращение в Альма-Матер. Валь лишь виновато улыбнулся и развел руками. Так вышло, мол. Но я же видела наследника. И не было в нем ничего от вашей крылатой братьи, все еще отказываясь верить в происходящее, произнесла я. Я тоже тебя помню, красавица. И как ты смотрела на Тео, помню. Правда, совсем недолго, но погасить такое пламя в один миг нельзя. Верно? Зато можно спрятать. А что касается внешности, Альва на троне не примут. Вот и приходится почти все время под личиной находиться. Мы же крылатые талантливые, хоть и всячески это скрываем. Открыто улыбнулся Валь и в тот же миг принял другую форму. Вот теперь я его узнала. Действительно, наследник престола. Правда, когда я его видела в последний раз, он был лет на 5 помладше. Но узнать все равно несложно. С чего такое доверие? Хмуро поинтересовалась я, понимая теперь Элю. Я бы, узнав о подобном, тоже надолго в ступор впала. Когда влюбляешься в шебутного Альва, а тот оказывается наследным принцем, это непросто воспринимается. Совсем непросто. Да не верю я, что ты своей ба способна навредить. А ведь именно она весь этот балаган и прикрывает. А король и королева, уточнила я, хотя и так уже знала ответ. Альвы не воспитывают своих детей. Зато очень хорошо умеют их пристраивать. Валь чуть заметно нахмурился. Ты же знаешь, зачем тогда спрашиваешь? Нет у них детей, и быть не может. Зато однажды пролетала мимо Альва, да подбросила ребенка прямо на балкон их опочивальни. Чем не дар небес, а? Валь чуть грустно улыбнулся, и я поняла, что он действительно их любит. И, возможно, это единственный Альф в мире, у которого настоящий дом появился еще в младенчестве. Так стоит ли удивляться тому, что он привязан и к воспитавшим его людям, и к месту, где вырос? Не думаю. Ясно. Ты прав. Для них это действительно было благословение свыше. И мы будем молчать. Верно, девочки? Свити чуть заторможенно кивнула. Ну, а Элли так придется с этим каждый день жить. Уж то-что от своей невесты Валь не откажется, даже если та упрется рогом. Вот и я думаю, что вы мою тайну сохраните. Кстати, Крис, как насчет вознаграждения за твою работу? По душе пришлось? Или зря я целый день Тиа терроризировал? Я опустила глаза на приглашение. Это был тот самый шанс, о котором я уже и не мечтала. Но нужен ли он мне сейчас? Крис? Валь взволнованно глянул на меня. Эй, красавица, и думать не смей отказываться от королевской милости. Без тебя же институт от скуки загнется. Свит, подтверди. Моя подруга послушно закивала. Хотя ее можно понять. Не каждый день узнаешь, что ты устраивала попойки в обществе наследника престола. Хуже только Элли, которая в этого самого наследника по уши влюбилась. Да куда я, стонущей лодке? Как-то обреченно вздохнув, произнесла я. Так и быть, поразвлекаю еще годочек вас всех. Как ты говорила, Свит, темные эльфы, студенты по обмену. Новые преподаватели взамен, ушедшие в длительный отпуск. Думаю, это должно быть интересно. Эй, ты про Тиа не забывай. Я все еще не теряю надежды погулять на вашей свадьбе. Вот это фантазии. Лично меня на такие смелости не хватает. Ты сначала сам женись, а потом других альвов сватай. Механически откликнулась я. Не волнуйся, я женюсь. Я невольно улыбнулась, услышав, сколь уверенности было в его голосе. Ты сначала невесту убеди, что ты стоишь того, чтобы ради тебя еще и целый двор в придачу терпеть. А что тут убеждать? – расплылся в улыбке Альф. Верно, Эля? Нимфа лишь обреченно вздохнула. Действительно, и ей некуда стонущей лодке. Сама хотела, сама и греби. А нечего было приворотами пролетающих мимо Альвов опаивать. В тот вечер, кстати, мы так и не напились. Как-то желания не было. Хотя, наверное, и следовало бы гульнуть напоследок. Эх, закрылось мое агентство, даже 3 месяца не продержалось. Впрочем, что мне мешает открыть его в следующем году? Или через год? Или когда там я вырвусь из цепких лап высшего магического образования? Ничто не мешает. Да и Эля, я уверена, долго при дворе не выдержит, сбежит. А значит, нужно всегда иметь место, где тебя никто, кроме любимого мужа, не найдет. А что? Домик у нас тут хороший. Места, конечно, немного, да и район не самый обеспеченный, зато друзья под боком и старые знакомые. Да и вообще привыкла я и к дивану, и к одной единственной ванной на этаже, и просыпаться из-за стука в ворота внизу. Решено. Вот оформлю покупку дома, благо денег его величества отсыпал достаточно, приостановлю действие лицензии на срок обучения, да повешу объявление, что фея любви ушла с головой в учебу. А что? Каникулы никто не отменял. Да и на выходных иногда можно заявляться. Без любимого дела не останусь. Итак, в институте я появилась только в последний день летних каникул. А все из-за занятости. Вот ведь навалилось все разом. И не мог Валь чуть раньше мне это приглашение выбить. А то пришлось сразу по всем инстанциям носиться. Конечно, по-хорошему, мне надо было прибыть в общежитие в тот самый день, когда я получила подписанное лордом-директором извещение о принятии на пятый курс. Но Свити обещала прикрыть меня, а заодно заняться прочими институтскими проблемами, пока я разбираюсь с агентством. В результате активной деятельности моей подруги удалось вернуть мою старую комнату, выбить мне комплект формы, ну и еще кое-что по мелочи. В общем, мне нужно было только появиться в кабинете директора перед началом учебного года и сообщить о своем прибытии. Впрочем, это не значит, что я имею право опаздывать. Подобного неуважения лорд-директор не простит, особенно мне, навязанной ему сверху. Так что в общежитии я влетела на первой спринтерской скорости. Поправка. Попыталась влететь, причем головой вперед, ибо споткнулась от невысоких порожек. Вот только с полом познакомиться поближе не удалось. Кто-то ухватил меня под локоть и помог устоять на ногах. Спасибо. И извините, что на одном дыхании выдала я, но тут подняла глаза на своего спасителя, и все слова сразу же вылетели из головы. Рядом со мной стоял самый необычный мужчина из всех, которых я видела. Во-первых, это был чистокровный демон. Ой, ба, как я сейчас понимаю всех твоих кавалеров. Во-вторых, у него были глаза непередаваемого насыщенного зеленого цвета. Я говорила, что обожаю этот цвет? Нет? Так вот, я его и правда обожаю. А в-третьих, он был нереально, офигительно красив. Но не той нежной красотой альвов или эльфов, а как-то иначе. Я потеряла дар речи и выпала из реальности на долгих 5 секунд. Обычно меня так не клинит. «Девушка, вы целы?» Голос бархатный, мягкий. «Да я только из-за него могла бы влюбиться по самые свои острые ушки, а тут все в комплекте. Ой, мама, кажется, твоя дочь решительно движется в сторону своего окончательного и бесповоротного падения. Девушка, вы в порядке?» Уже не столь уверенно поинтересовался демон. «Да», – наконец выдавила я из себя. «Рад», – произнес мужчина и жестом заправского фокусника извлек прямо из воздуха охапку белых роз. «Примите за предоставленное неудобство». И он протянул мне букет. Я механически взяла цветы и вдохнула их сладкий, кружащий голову аромат. «Спасибо». Я была окончательно покорена. И почему раньше на моем жизненном пути попадались только злющие полукровки, способные лишь портить настроение? «Рельм Альсер!» – с улыбкой представился он. «Ох, таким ослепительным демонам надо по закону запретить улыбаться в общественных местах, ибо это уж слишком!» «Мария Лершей!» – представилась я, впервые упустив так нелюбимое бабулей Криса. Не подходило оно для этой встречи и этого мужчины, грубое и слишком земное. А Марии меня в честь бабули назвали. Рад знакомству. Из рода Лершей, стало быть. Его глава вам приходится. Бабушкой, окончательно смутившись, произнесла я. Что ж, был рад с вами познакомиться. Но сейчас я вынужден вас покинуть. Меня ждут дела. Надеюсь, мы с вами еще увидимся, милая Мария. И, улыбнувшись мне на прощание, он скрылся в коридорах общежития. «Эй, Крис, это кто тут с тобой был?» «Ослепительный мальчик!» За моей спиной раздался подозрительно знакомый голос. Но мыслей в голове после встречи с демоном было немного, а потому я лишь неопределенно пожала плечами. «Рельм Альсер!» «Красивое имя!» «Да и сам мальчик очень даже!» «Как думаешь, демоны ничего против эльфиек не имеют?» И тут я узнал этот наглый тон. «Свити». Резко обернувшись к подруге, я произнесла. «Я его первым увидела». тебя Тиа есть. Тебе Валь велел его женить на себе. Вот и жени. А я девушка одинокая, свободная, могу и со студентами по обмену поближе познакомиться. А тебе Ба не позволит. Она у тебя строгая. Как будто связь Тиа бабуля мне разрешит. Кстати, между собой мы действительно стали так называть лорда-директора. Почему? Это был своеобразный компромисс между моим Тиан и Валевским Ти. А что? Вроде очень миленько вышло. Главное, чтобы теперь сам лорд-директор не узнал. Отчислит же за неуважение к администрации и подрывную деятельность внутри веренного ему учебного заведения. Кстати, о Тиа, рассеянно произнесла моя подруга, явно вспомнив о чем-то важном. Я только от него. И он сказал, что если через 20 минут тебя не будет, он с полным на то правом тебя отчислит. И когда это было, сразу же спросила я, без труда представив лорда-директора, сидящего в мрачном кабинете и наблюдающего за тем, как стремительно тает песок в верхней колбе часов. И с каждой упавшей крупинкой времени у меня становится меньше и меньше. Ведь он и правда может осуществить свою угрозу. Уж что-что, а слов на ветер Себастьян никогда не бросает. «Когда это было?» – механически переспросила Свити. «Минут 15 назад. Бежим?» «Бежим!» И мы с места сразу перешли на первую спринтерскую скорость. Времени оставалось мало. К счастью, студенты нашего учебного заведения давно привыкли, что многие старшекурсники передвигаются по территории института бегом, так что дорогу уступают, еще заслышав вдалеке топот ног. В общем, несмотря на то, что общежитие и на аллее, ведущей к административному корпусу, народу было предостаточно, большую часть пути мы преодолели, не снижая скорости, а потому быстро. Только в дверях ректората какой-то идиот прыгнул почти мне под ноги, как будто не видел, что дамы спешат. А ведь я еще и на взводе была. Словом, обогнув его в последний момент, при этом существенно саданув локтем в бок, разумеется, случайно, я через плечо бросила ласковое: «Смотри, куда прешь, урод!» Если честно, то разглядеть это живое препятствие я не успела, но стон определенно был мужским. «Не думайте, лорд, вы красивы!» В следующее мгновение я с удивлением поняла, что слышу путанные оправдания немного отставшей Свити. «Просто моя подруга спешит к своему возлюбленному и совершенно не смотрит под ноги». «Свит, ты чего?» – уточнила я, не сбиваясь с темпа, когда она меня нагнала. «В конце концов, не в первый раз пересекаю эти коридоры на такой скорости. 4 года опыта уже». «Ты бы хоть смотрела, на кого наступаешь!» – разъяренно прошипела Свити. «Это ж темный был! Они же жуть как злопамятные!» «Что, правда?» Я даже чуть притормозила и оглянулась через плечо. К сожалению, мое препятствие уже успело куда-то смыться. «А ты не заметила? Все с тобой ясно. Только демонов да альвов видишь. Остальных ты принципиально не замечаешь. Или это случайно происходит?» «Свит!» «Не волнуйся. Уж сам темный тебя точно запомнил. Так что, думаю, завтра вы познакомитесь». Успокоила меня эта добрая девочка. «А ведь и правда. Их же на 5-й курс брали, так? И вряд ли к бытовикам или артефакторам. Не тот менталитет». Ох, кажется, я еще не начала учиться, а уже влипла в историю. Впрочем, было ли когда-нибудь иначе? Вот и я сомневаюсь. Кстати, в кабинет директора я ввалилась на последних секундах, но видок у меня был еще тот. И, разумеется, Тиа не преминул пройтись по мне демонстративно оценивающим взглядом. «Цветы тоже мне?» – ехидно уточнил лорд-директор, небрежно указав на букет. «Нет, это мне». Широко улыбнувшись, я спрятала розы за спину, словно и вправду опасалась, что этот вредный альф их отберет. Себастьян чуть удивленно приподнял брови. Весьма красноречивый жест. Но сейчас мне было лень задумываться над причинами тех или иных реакций нашего директора. «Да», – протянул Тиа еще раз тщательнейшим образом, осмотрев меня и оценив внешний вид. «Вижу, уже успела найти себе приключение. А ведь и получаса не прошло. Думать боюсь, что же будет дальше». Я лишь улыбнулась немного смущенно. «И почему я всегда крайняя? Я же не виновата, что неприятности всегда сами меня находят, верно?» Тиа лишь обреченно вздохнул и неохотно поставил печать на моем извещении. «Прибыла. И даже принята. Свободна. И, Крис, чтобы до конца недели я о тебе ни от кого не слышал». Последняя фраза полетела мне уже в спину. «Мечтатель». Обернувшись у самых дверей, я, как-то забыв и о воспитании, и о своем уже давно почтительном возрасте, показала этому злющему типу язык. Пусть помнят, кто тут главная фея любви, ну и неприятностей. Но это уже давно следствие, а не причина. Да, определенно, этот учебный год будет крайне интересным и познавательным. И думаю, не только для меня.